Иван Булавин. «Дорога без конца». Читает Роман Ефимов. День первый. Кто как, а я люблю ехать ночью. Дорога свободна, солнце не слепит, благодать. Есть, конечно, риск заснуть за рулем, но и от этого средства имеются. Термос с кофе да дневной сон. Под колесами в свете фар федеральная трасса, а впереди 800 километров с гаком, а дальше дом, семья и длительный отдых. Так думал я в ту теплую майскую ночь. Машина была исправна, бензина полный бак, а ДТП по причине пустой дороги маловероятно. Миновав очередной райцентр, в объезд было дольше, я продвигался через дачный поселок. Приземистые деревянные домики, сады-огороды, осторожно, злая собака и тому подобная картина, виденная уже не одну сотню раз. Только вместо привычного аромата свежести в приоткрытое окно ворвался непривычный кислый запах. Натурально кислый. Источником был туман, не настолько густой, чтобы закрывать дорогу, но заметный. Помянув матерно гипотетический химкомбинат, я закрыл окно, хотя кислый привкус на языке беспокоил еще долго. Время шло к рассвету. Часы показали 4:40, когда начались проблемы. Точнее, одна проблема — дорога. Она закончилась. Вот просто совсем. Вот трасса, как положено, 8 полос, асфальт ровный, как стол, разметка новая, а дальше... Дальше шла грунтовка с редкими пятнами асфальта. Нет, я, конечно, понимаю, бывает так, что начали строить, а деньги закончились, но не здесь. Здесь трасса давно сдана в эксплуатацию, идет чуть ли не через всю страну, и нет на ней таких участков. Проехав еще 50 метров, я остановился. Машину было жалко. Взгляд вперед подтвердил худшие опасения. Подобное безобразие тянулось до горизонта. Нервничать было пока рано, и я сделал вывод, что сбился с дороги, повернул не там, вот и выехал к черту на рога. Однако карта автодорог была со мной не согласна. Вот он райцентр, вот следом дачный поселок, дальше прямо и прямо... Два незаметных отворота были, но это практически козьи тропы, и случайно свернуть на них я не мог. В раздумьях я простоял 40 минут. От мыслительного процесса стала нагреваться голова. Так нельзя. Сейчас поверну обратно, подъеду к дачам, найду аборигена и расспрошу его о дороге. Планы летели к черту, настроение испортилось. Добравшись до поселка, я остановил машину и постучал в первый дом. Не в дом, конечно, в калитку, но достаточно громко. Должны услышать. Нехорошо, конечно, спят, поди в такую рань, но не ждать ведь. Меня услышали, но не в этом доме. С противоположной стороны открылась калитка, и оттуда вышел мужик 40 с небольшим. В рубахе гавайки, шлепанцах и широких спортивных шортах. Судя по походке, пил мужик всю ночь и спать не ложился. Ноги отчаянно выписывали на дороге арабскую азбуку. Прикинув его географические познания и способность объясняться, я отвернулся, чтобы постучать снова, но тут же повернул голову. Пьяный мужик, однако, четко выдерживал направление, довольно быстро приближаясь ко мне. На расстоянии 2 метра он вытянул руки и издал хрюкающий звук. «Нет, дядя, обниматься потом будем. Скажи мне лучше...» Начал было я и умолк, взглянув ему в глаза. Взгляд мужика приобрел полуосмысленное выражение, затем погас совсем. Упав на меня, это существо, не могу сказать человек, у людей таких глаз не бывает, вцепилось зубами мне в плечо, к счастью, закрытое кожаным пиджаком китайского пошива. Не знаю, были ли у него в предках бультерьеры, но боль была адская. Я завыл. Надо сказать, что человек я сильный, по студенчеству успешно боксировал. Сейчас со штангой дружу, а весу во мне без малого центнер, так что обычный сельский алкаш мне точно не соперник. Так кто обычный? Два сильнейших удара в голову, от которых и Тайсону не стыдно упасть, эффекта не произвели. Разве что сбросили с меня монстра. Тот, как ни в чем не бывало, пошел в атаку. Попытка отбежать ничего не дала. Зомбак, страшное слово всплыло в памяти, проигрывал в скорости, но отставать не собирался. Обежав его по широкой дуге, я запрыгнул в машину, повернул ключ и, вдавив педаль в пол, рванул прочь из поселка. Остановился только за поворотом, отдышался и осмотрел себя. Китайская кожа выдержала укус. А то бы... «Что?» — спросил я сам у себя. «Ну какие зомби? Просто кто-то ужастиков пересмотрел. А мужик тот, наверное, принял что-то, метамфетамин или грибы-галлюциногены. Все просто, не надо сущности умножать, монстров не существует». «Все так, вот только передо мной все еще стояли его глаза, четко говорившие, что это не человек». То есть был человеком, а теперь из него словно душу вынули, и остался кровожадный кадавр. Что дальше? А дальше я двину в город, ну и что, что мне нужно в другую сторону? Зато в городе есть полиция, которая, чтобы ни говорили, граждан защищает. По крайней мере, от съедения заживо. Тут, собственно, недалеко. Километров 10, там на окраине пятиэтажки панельные и что-то вроде котельной, труба до неба. 10 километров я проехал, приметный поворот миновал, вот за ним и дома. А, черт! Города не было, вот просто тупо исчез, зато здесь тоже менялась дорога, не на грунтовку, тоже асфальт, но плохой, более старый. Если присмотреться, даже линия перехода была видна. Вот она впереди. Было одно, стало другое. Меня замутило. Остановив машину, я вышел и стал жадно хватать воздух. Сильно хотелось пить. А еще сильнее разобраться в том, куда я попал. Заколдованный круг, кольцо, мать его так, Мёбиуса, пространственная аномалия, леший по кругу водит. А единственный встреченный абориген немного не в себе. Достав из машины термос, я налил в кружку кофе. Подумав, достал из бардачка бутылку и плеснул туда же 50 грамм коньяка. Не тот сейчас момент, чтобы автоинспекцию бояться. Более того, встретив инспектора, я от радости его расцелую и попрошу отвезти меня в бронированную камеру. После выпитого в голове прояснилось, руки перестали дрожать, а голова обрела способность думать. Выходило, что лучше вернуться в поселок и поискать там адекватных людей. Зомбак без штанов явно не единственный житель. А если опасения подтвердятся, то разворачиваться и ехать сюда. Здесь дорога лучше, и уехать я смогу дальше. Бензин не бесконечный. Вернувшись в поселок, я осмотрелся. На единственной улице прибавилось народу. Кроме упомянутого бесштанного героя, там была бабушка в цветастом платке, низкорослый толстяк в спортивном костюме и тощий парень лет 16. Все стояли и бессмысленно пялились в одну точку. Подъехав к ним метров на 10, я приоткрыл окно машины и окликнул их. «Православные! Закурить есть?» 4 головы медленно повернулись в мою сторону. «Все, диалог можно сворачивать. Нормальных нет». Сдав назад, все 4 резво двинули за мной. Бабуля не отставала. Я вышел из машины и во всю мощь легких заорал. «Люди! Кто-нибудь! Живые!» Сказать, что ответом была тишина, нельзя. Через секунду сквозь гнилые доски забора вывалился на дорогу еще один персонаж, под стать уже имеющимся. Он резво преодолел разделяющее нас расстояние и попытался схватить меня за руку. «Ну уж нет, даже не пытайся». Отшвырнув его пинком, руками бить опасался, я снова нырнул в машину. Как раз вовремя. На капот мне плюхнулся малолетний зомбак и попытался ногтями процарапать стекло. Сил у него было мало, поэтому, когда я круто развернулся, его тщедушная фигура полетела на обочину. Впрочем, в зеркало заднего вида было хорошо видно, как он встал. Я снова вдавил педаль в пол. Стрелка спидометра подскочила до сотни, и сельские дома сменились нейтральными пейзажами. Проехав снова до того места, где уже останавливался, я притормозил. Вот она, линия на асфальте. Новый асфальт, старый асфальт. Причем словно под линейку. Снова захотелось пить. Кофе уже не лез. Достал из багажника пятилитровку и жадно к ней присосался. Нахлебался до тошноты. Затем устало плюхнулся на сиденье и задумался. Итак, что мы имеем? Непонятным образом изменившуюся местность. Даже город исчез. Словно бы кусок мира вырезали и заменили другим. Дачный поселок остался, но люди в нем спятили и стали зомбаками. Зомби-вирус, как известно... Кому известно? Передается через укус. Были ли на них укусы? А черт его знает, наверное, были. Допустим, перекусали всех. Что с того? По законам жанра нужно вернуться к жилью и начать мародерствовать. Добыть оружие, патроны и консервы. Но что-то мне подсказывало, что там я мало ценного найду. Зато риск быть покусанным встает в полный рост. Еда у меня есть, вода тоже, а бензин через 100 километров станет проблемой. Зомбака можно убить, проломив ему череп или еще лучше прострелив. Обыскав машину, я нашел увесистую монтировку. Если со всей дури по макушке заехать, мертвяк помрет с концами. За этими мыслями я понемногу успокоился и снова поехал вперед. Вокруг мелькали деревья, луга, следы деятельности человека были повсюду, но ни одной живой души мне не встретилось. В какой-то момент все снова изменилось. Асфальт снова стал новым, колдобин поубавилось, а на дороге я увидел долгожданный указатель «Поселок Черки, 1 километр». Свернув на второстепенную дорогу, узкую, но тоже с хорошим асфальтом, я обогнул небольшой холм и въехал в коттеджный поселок. 4 двухэтажных домика из красного кирпича с множеством пристроек были обнесены высокими заборами. Видать, не бедные люди живут. Подойдя к первому дому, я заглянул в калитку, то есть калитка-то была закрыта, но сквозь ажурный кованый узор можно было разглядеть, что внутри. Было пусто, только за углом дома слышалась какая-то возня. Надо исследовать. Сунув в карман монтировку, я быстро перелез через калитку, стараясь не порвать штаны об острые прутья наверху. Спрыгнул на землю и, стараясь не шуметь, направился за угол. Тут мне пришла в голову мысль, что если бы я жил в таком дворце, то для безопасности держал бы... собаку. То, что осталось от пса, лежало за углом, а над полуобглоданной тушей стояло на карачках существо, бывшее когда-то человеком. На существе была куртка с надписью «Security», явно чоповец. Был когда-то. А теперь то, что было охранником, рвало зубами собачье мясо. Тут думать было нечего. Это не человек. Я, собственно, подумать и не успел. За меня мои руки подумали. Монтировка взлетела и опустилась 3 раза. Череп зомби с противным влажным хрустом раскололся, тело его тут же обмякло. Готов. Превозмогая отвращение, приступил к осмотру тела. Выяснил следующее. Следов укуса нет, зато есть непомерно широкие челюсти со странно деформированными зубами. Также на затылке обнаружил странный нарост, напоминающий половину головки чеснока. Мягкий, уродливый. Осмотр карманов дал только зажигалку, полпачки явы, телефон, печеньку. Нет сети, впрочем, как и в моем с самого начала. Рацию с севшей батареей. Выводы. Вирус передается как-то иначе. Помимо сумасшествия и кровожадности, видимо, через определенное время производит физические изменения в организме. Тут поблизости находилась будка охраны. Беглый осмотр дал мне термос, кружку с недопитым чаем, погасший монитор, резиновую дубинку и порножурнал. Не густо. Пойдем внутрь. С дверью возиться не пришлось, ее никто не запирал. В прихожей обнаружился и хозяин дома, теперь уже бывший. Был он когда-то очень представительным мужчиной, килограммов на 140, а теперь напоминал сдувшийся шарик с костями. Джинсы последнего размера стянуты до щиколоток. Он был еще жив, если можно так сказать про зомби. Одна рука бессильно скребла палас, из горла вырывался еле слышный хрип. Жалкое зрелище. Видимо, без еды даже зомби не живут. А дверь открыть и на улицу выйти ума не хватило. Вытащив его во двор и оказав последнюю милость в виде удара монтировкой, я занялся осмотром дома. Жили здесь, мягко говоря, не бедно. Дорогущая аппаратура, компьютер, плазма в полстены. В гардеробе только костюмов, десятка два. Встроенный бар с полным набором элитной выпивки. Пользуясь случаем, плеснул в хрустальный стакан виски и залпом проглотил. Итак, вещей море, а взять нечего. Аппаратура без электричества ничего не стоит. В шмотках я просто утону, размер не мой. Дальнейшие поиски привели меня на кухню. Приоткрыв на два пальца холодильник, я тут же его закрыл. От зловония слезились глаза. Проверив шкафы и тумбочки, нашел, наконец, что-то полезное. Коробку с печеньем и две банки консервированного тунца. И то хлеб. Умереть не даст. Я присел на мягкое кресло и задумался. Что еще мне нужно? Оружие. В гараже можно молоток поискать или топор. Но лучше... Стоп. Среди кучи предметов одежды бросился в глаза болотный камуфляж, а в обувном шкафу обнаружились сапоги, тоже болотные. А не любил ли ты, дядя, уточек пострелять на досуге? На стене в прихожей висела красивая деревянная ключница. Открыв ее, обнаружил несколько связок ключей. От дома, от машины, от гаража, возможно. И еще одна. Два больших ключа, помеченные буквами «В» и «Н», и один маленький, а еще брелок в форме автомата. Все верно. Оружейный сейф должен иметь два замка, а также отделение для патронов. Сделав выводы, я отправился на поиски сейфа. Искомое нашлось на втором этаже, в спальне. Массивный железный ящик, взломать такой было бы нереально, но ключи, к счастью, есть. Содержимое меня сначала обрадовало, затем огорчило. В зажимах стояли два ствола. Первый — полуавтоматический дробовик «Вепрь-молот» с двумя магазинами, аккуратно прислоненными к прикладу. Прекрасная вещь, напоминающая бластер из будущего. Рядом красовался карабин с ручной перезарядкой, явно иностранного производства, с оптикой, похожей на телескоп. Но обрадовался я рано. Последующий осмотр отделения для патронов поставил крест на планах боевых действий. К дробовику набралось 18 патронов. 3 с пулей, 10 с картечью и 5 с дробью 0.000. Патронов к карабину было всего 6. Калибр я на взгляд определил как 9 мм. Пули полуоболочечные, чтобы, значит, все потроха вынесло зверю. Не густо, но дареному карабину под затвор не смотрят. Что еще здесь есть? В сейфе также нашлись 2 ножа. Один небольшой, с деревянной рукояткой и небольшой гардой. Клинок в форме танто напоминал обломок самурайского меча. Да и у основания был выбит японский иероглиф. Явно качественная штука и острая, как бритва. А второй был средних размеров непальским тесаком кукри, этакий полунож-полутопор. Еще нашелся небольшой бинокль и патронтаж. И тот, и другой нож я тут же повесил на пояс, патронтаж брать не стал. Имеющиеся патроны зарядил в магазины, а 2 оставшихся просто сунул в карман. Так же поступил и с винтовочными патронами. 5 поместилось в магазин, 1, чтобы застрелиться, в карман. Бинокль повесил на шею. Как-то вдруг неожиданно стемнело, только что было светло, и вдруг день кончился. Часы показали 7:30 вечера, темнеть еще рано. Но я уже привык, что в мире все как-то неправильно, и, не раздумывая, отправился осваивать апартаменты. Сон долго не шел. Я метался на широкой мягкой кровати, как уж на сковородке. Стоило закрыть глаза, и перед ними возникали то зомбак без штанов, то охранник, то оба сразу. А еще виделись такие милые образы жены и сына. Они где-то там. Ждут папу. Ждите, я вернусь. Обязательно. День второй. Утро наступило в 4 часа. Тоже как-то вдруг. Я открыл глаза. Болела голова. Вискарь вчерашний явно паленый был. Пить хотелось неимоверно, так воды не напасешься. Тело сковывало какая-то слабость, словно заболел гриппом, только соплей нет. Заставил себя встать. Здесь я решил больше не оставаться. Надо найти город, а там представителей власти, армию, полицию, МЧС. А через них уже сориентироваться на местности и добраться домой. Только соседние дома обыскать, вдруг еще что полезное найду. На поиски ушло 3 часа. Увы, охотников больше не было, и арсенал пополнить не получилось. Зато разжился продуктами и водой. Осмотр гаражей дал 2 джипа, но, прикинув расход топлива, транспорт менять не стал. Старенькой «Тойоты» хватит надолго. Перелил бензин. Получил 1 полный бак. Порывшись в инструментах, отобрал неплохой топор с пластиковым топорищем и незаменимую для мародера фомку. Готово. В путь. Несмотря на продолжающиеся приступы слабости и головную боль, настроение было приподнятым. Лежащий на пассажирском сиденье дробовик добавлял уверенности. За окном все так же тянулся унылый пейзаж, редкий лес сменялся лугом, изредка попадались строения, но безлюдные и, видимо, давно заброшенные. Через 2 часа езды боковым зрением уловил в зеркале заднего вида мелькнувшую тень, ударил по тормозам и выглянул в окно. Лучше бы не выглядывал. От увиденного я моментально вдавил в пол педаль газа и начал набирать скорость. За машиной гналось существо. Было ли оно когда-то человеком или сразу создано таким, сказать трудно. Огромного роста, с переразвитой мускулатурой. Руки длинные, как у обезьяны. Когти, огромная шишковатая голова, широкие челюсти и широкая пасть, полная острых, как у динозавра, зубов. Несмотря на то, что тварь весила вряд ли меньше 3 центнеров, скорость ее заставила бы покраснеть олимпийских чемпионов. Стрелка спидометра перевалила за 80, а чудовище огромными скачками уже на четвереньках продолжало меня преследовать. К счастью для меня, машина не устает, а монстры очень даже. Огромная фигура стала постепенно удаляться, но я не сбавлял скорости. Впереди появился мост. Обычный бетонный мост через неглубокую реку. Выжав из машины максимум, я разогнался до 120 и... Тормозить было поздно. Мост заканчивался, вот просто обрывался ровным краем. Даже поставить ногу на тормоз я бы не успел. Машина, пролетев по воздуху метров 5, с грохотом приземлилась на мост, такой же, только старый, деревянный и метра на полтора ниже уровнем. Дальше ехал по инерции, поскольку газ я отпустил, а руль почти не держал. Когда машина остановилась, я, забыв про монстра, вышел и посмотрел на архитектурное чудо. Вот мост, бетонный, с бортами и покрытый асфальтом. Вот он срезан, будто ножом, и дальше продолжается деревянный. «Как, Холмс?» Ничего не придумав, я сел в машину и завел двигатель. Завелась, несмотря на такой удар. Монстра больше видно не было, наверное, потерял ко мне интерес. Пора ехать дальше. Взбодрившись от притока адреналина, я снова впал в апатию, а с ней вернулись и болезненные ощущения. Несколько раз даже приходилось останавливаться, чтобы отдышаться, унять тошноту и попить воды. Жажда не прекращалась ни на секунду. Начинала все сильнее болеть голова. Когда на горизонте показался поселок, бак уже показал дно, загорелась лампочка заправки. Остановившись на окраине, я покинул машину и, взяв на изготовку дробовик, начал обследовать дома. Людей, как и ожидалось, не нашел. Дома, однако, выглядели жилыми. Наплевав на все предосторожности, загнал машину во двор крайнего дома и, открыв дверь, завалился на пружинную кровать. «Надо поспать», — говорил я себе. «Посплю, и все пройдет». Однако внутри уже просыпался голос отчаяния. «Откуда мне знать, как этот проклятый вирус начинается?» Вот сейчас просто плохо, а завтра еще хуже станет. А то и вовсе проснусь, встану и пойду, порыкивая, добычу искать. Нет, нельзя так. Застрелиться смогу, разнесу себе башку из дробовика. Все лучше, чем тварью стать и себе подобных жрать. От мыслей о суициде меня отвлекли вставшие перед глазами жена и сын. Ждут папку, надеются. «Верят в меня». «Правильно. Папка ваш сильный, с любым дерьмом справится. Из любой беды вылезет и к вам вернется». День третий. Утром я проснулся от звука сигнализации. Машину я закрыл. Сирена не сработает в беззвучном режиме, а вот брелок запиликал. Кто-то во дворе дома трогает машину. Человек, зомбак или, не дай бог, вчерашний монстр. В любом случае лучше выглянуть. Схватив дробовик, я двинулся к выходу. Громко сказано двинулся, скорее поковылял черепашьим шагом. Сказать, что мне было плохо, это ничего не сказать. Дрожащие руки с трудом держали ствол, зрение отказывалось фокусироваться, а дикая жажда сводила с ума. Тем не менее, я вышел на крыльцо и, придав себе грозный вид, захрипел. «Стоять! Руки вверх! Кто такой?» — закричал я на мужика, стоящего во дворе. «Спокойно», — отозвался тот. «Не стреляй! Я живой! Я тебе помогу! Убери ствол, пожалуйста!» Это был худой мужчина примерно моего возраста, слегка за 30, в камуфляже и кроссовках с редкой бородой. За спиной у него висел арбалет, продвинутый, пластиковый, с какими-то натяжными блоками. Зажатый между мной и машиной, он отчаянно пританцовывал, пытаясь уйти с линии огня. «Кто ты такой?» — повторил я вопрос. «И что, твою мать, здесь творится?» «Я сейчас буду говорить, а ты меня поправляй». Оппонент понял, что убивать, по крайней мере, сразу я его не стану. «Валяй!» «Все было хорошо, а потом появился кислый туман, так?» «Ну...» — я вспомнил вонь. «Мерзкая химическая гадость. Потом местность вокруг изменилась, а люди стали сходить с ума, так?» «Так...» «Они пытались тебя сожрать, а кроме них появились жуткие монстры, так?» «Угу». «А тебе сейчас хреново, трясет, болит голова, а главное, хочется пить, а вода не помогает, так?» «Я понял. Что делать?» «Для начала...» — мужик отстегнул от пояса флягу и протянул мне. «Выпей, сразу полегчает. Не бойся, не отрава». Я нерешительно протянул руку и взял флягу. Опасно, но хуже вряд ли станет. Сделал несколько глотков. Вкус был мерзкий, явно алкоголь в составе, хоть и немного. Вернул хозяину. «Что за дерьмо?» «Ха, дерьмо. Скоро тебя за уши не оттащишь. Это чтоб ты знал, живец или живчик. Универсальное лекарство этих мест. Все болезни лечит. Отдышись, потом еще отхлебни. Надо будет, еще сделаю». Я сделал еще несколько глотков, и, что характерно, мне действительно стало легче. «Послушай, а когда все началось? Сколько дней прошло?» «Позавчера, рано утром». «Странно, за двое суток так и зайти. А далеко отсюда?» Я прикинул расстояние. «Километров 500, может, больше». Мужик присвистнул. «Тогда понятно. Ты ведь с полсотни кластеров пересек. Напряг для организма дикий. Если бы на месте сидел, то выдержал бы недели 3». «Кластеров?» «Короче, чтобы тебе все объяснить, нужна лекция часа на 2. А кластер этот вот-вот перезагрузится. Надо бы сваливать отсюда. Машина на ходу?» «На ходу. А что значит перезагрузиться?» «Позже объясню. Поехали. Тут недалеко». Я ему поверил. Убивать меня он точно не собирался. От его живчика мне и впрямь стало намного лучше. Поэтому мы уселись в машину, и я повел ее туда, куда он показал. Оказалось, действительно недалеко. В ближайшем леске проходила железнодорожная насыпь с рельсами, а на них стоял крытый вагон. «Здесь у меня лёжка», — пояснил он, протискиваясь в слегка приоткрытую дверь. «Временное, понятное дело. Кластер примерно через неделю перезагрузится, и будет ли здесь этот вагон, бабушка надвое сказала». В вагоне была железная печка со стоящим на ней чайником, разбросанная посуда и несколько деревянных ящиков. Один из ящиков он предложил в качестве стула. «Садись, разговор будет долгий. Меня, кстати, Липкий зовут». Сам он принялся накладывать дрова в печку, и через минуту там уже горел огонь. «Так вот, то место, где мы находимся, этот абсурдный мир называется Улей. Как и положено Улью, состоит он из сот, или кластеров. Кластеры — это участки мира разного размера и разной формы, которые регулярно перегружаются. Берется кусок обычного мира и вставляется в улей. Есть участки, которые часто грузятся, есть и такие, которые стабильны. Их так и называют — стабы. Здесь, в улье, постоянно живет микроскопический паразит. Собственно, это его споры дают тот самый кислый туман при перезагрузке. От него люди становятся зомбаками, а если хорошо питаются, мясом, естественно, то мутируют и превращаются в монстров. Но есть иммунные, как ты или я, «Я понял», — прервал я его. «Давай к главному. Как свалить отсюда?» «Никак», — отрезал он. «Да и не нужно». «Как не нужно?» — взвился я. «Там семья моя, жена, сын». «Расслабься и слушай дальше. Количество миров, из которых перезагружаются кластеры, огромно, возможно, даже бесконечно. Это раз. Второе. Миры эти отличаются между собой и иногда значительно. Я вот уверен, что мы с тобой из разных миров. Если уточнять подробности, то выяснится, что и президента по-другому зовут, и Гагарин в космос не летал, и Панамский канал на 3 градуса севернее. Но это поэзия. Дальше, не забывай, что иммунные тоже носят в себе паразита. Ты уверен, что жена и сын получат иммунитет, который есть у одного на сотню? То есть мне к ним нельзя, потому что я заразный? Не только поэтому. Тебе и не особо нужно туда возвращаться. Ты когда-нибудь видел, чтобы куски мира исчезали? Нет. Вот именно. А значит, местный демиург при перезагрузках использует копипаст. Так понятно? Это не кусок из мира выпал, это копию сделали. То есть там, в твоем мире, твоя копия. Нет, твой оригинал прибыл к своей семье и живет с ними долго и счастливо. А ты, копия, находишься здесь, в Улье. Так что жалеть тебе следует только себя. У семьи твоей все в порядке». Говорил он складно, видно было человека с поставленной речью, все было понятно и возразить было нечего. «Я копия. Где-то есть другой я». «Теперь по поводу паразита», — продолжал он. «Иммунных он в тварей не превращает, но это не значит, что у нас проблем нет. Тебя вон чуть за 3 дня не угробил». «Для того, чтобы оставаться в норме, нужно регулярно пить живец», — он пощелкал ногтем по фляжке. «Это лекарство универсальное. Болеть мы тут ничем не болеем, но травмы случаются. Но ранения, переломы заживают быстро, стоит только дозу живца увеличить. Еще когда границы кластеров пересекаешь, тоже потребность растет. Ты вон сколько проехал, надо бы литрами хлебать». «Откуда же он берется?» «А вот тут мы подходим к самому интересному. Зомбакам, чтобы жить, нужны мы. Поедая нас, а при необходимости и друг друга, они поддерживают свое существование и могут развиваться. Соответственно, и нам для того же нужны они». «Ты хочешь сказать...» К горлу подкатила тошнота. «Ну, это не бульон из зомби, если ты об этом». «Спасибо, успокоил». «И тем не менее, есть нечто, что нам приходится брать у них. Я тебе покажу». Он сунул руку за пазуху и вынул небольшой матерчатый кисет. «Вот, посмотри. Эти штуки, напоминающие мелкий виноград, называются спаранами. Из них делают живец. А вот это...» Он показал на твердые желтоватые шарики. «Горох. Он употребляется внутрь, как таблетка. Ну или можно в уксусе растворить. Второй способ даже лучше. Так отравиться можно, если в сухую. Пол-литра слабого уксуса растворилось. Гасишь содой и процеживаешь. Нужен горох для прокачки дара». «Дара?» «Сейчас до этого дойдем. Сначала живец. Смотри и запоминай». Липкий взял пластиковую бутылку, налил в нее примерно 0,5 литра воды, добавил из невесть откуда взявшейся бутылки немного водки и бросил в раствор 1 спаран. «Можно с коньяком делать, вкуснее будет», — пояснил он. «А можно и вовсе без алкоголя, но тогда растворяться будет долго». «Это еще не все». Он поболтал получившийся мутный раствор. «Муть, которая содержится в растворе, ядовита. Нужно раствор процедить». Взяв другую бутылку с обрезанным горлышком, Липкий накрыл ее куском плотной ткани и быстро процедил раствор, сделав его почти прозрачным. Есть фляга?» Фляги у меня не было, но нашлась пластиковая бутылка, куда он и перелил раствор. «Держи», — он протянул бутылку мне. «На первое время хватит. Дня на три максимум. А там будь добр охотиться. У тварей, кроме самых слабых, их пустышами называют, на затылке небольшой нарост. В нем и находят горох и спараны. Чем сильнее монстр, тем больше того и другого. У самых сильных есть еще жемчуг, черные или красные шарики. С собой нет, показать не могу. И одно, и второе, и третье — очень ценные вещи. Единственная валюта в этом мире, которая принимается всеми. Жемчужина и вовсе ценность неимоверная. За нее много чего купить можно. Да лучше все-таки для себя приберечь». «Это много?» — я показал на его кисет. «Сложно тебе объяснить, но если по-старому прикинуть, то здесь примерно цена машины твоей. Причем процентов на 90 — горох. 6 горошин. Повезло мне, Рубер подставился. Гнался за кем-то и на бетонный забор налетел. Ему бы через верх, так он всей тушей полез снизу. Там лаз был. Ну и когда стоял на четвереньках, мешок его как на ладони. Я на стене висел. Как, думаю, такой шанс упустить?» «Со спаранами понятно. А горох и жемчуг зачем? Ты что-то про дар сказал?» «Ну да, конечно. Дар. Улей каждому иммунному дает какой-то дар. Сверхспособность. Умение, которого нет у других». «Понятно, это не про умение варежки вязать или играть на гитаре. Тут другое, умение, которое в том мире было бы просто невозможно. Например, телекинез или пирокинез, или клокстоппер. Архиполезное свойство. Можно время останавливать. Все замерли, а ты двигаешься. Есть и попроще что. Например, пиво в стакане охладить, или там прикурить от пальца. Как улей захочет». «Да, кому-то сверхспособность, а кому-то шиш с маслом». «Не стоит быть таким категоричным. Тут надо диалектически подходить, все рассматривать в движении. Я ведь сказал уже, что дар требует прокачки. Только появившись, он никакой пользы принести не может, и наоборот, при надлежащем развитии выясняется, что бесполезных даров нет. Поясню на примерах. Может человек пиво охлаждать, дар почти бесполезный, но спустя пару-тройку лет, несколько горстей гороха и 2-3 жемчужины, тот же человек своим даром может Рубера в пельмень заморозить. А тот, кто прикуривал от пальца, развившись, вполне может лотерейщика зажарить в гриль. Или вот такой дар — умение бычком в урну попадать, с большого расстояния и без промаха. Полезно? Вряд ли. Но, как известно, начало — это неразвитый результат, а результат — развитое начало. И после прокачки этот человек сможет гранаты в пасть элите закидывать, а если дальше работать, то этот же дар на пули распространится, и мы получим снайпера, который никогда не промахивается и может с закрытыми глазами белку в глаз подстрелить. «Ну, уговорил. А у тебя-то самого какой дар?» «Сейчас покажу», — с улыбкой ответил Липкий и стал снимать кроссовки. «В обуви тоже можно, но босиком удобнее». После этого он подошел к железной стене вагона и положил на нее ладони, а потом уперся ногами и пошел. Сначала вертикально вверх по стене, а потом и по потолку. Оторвав ноги, повис на одних руках, потом, наоборот, приклеил к потолку ступни и повис вверх ногами. Куртка задралась, из карманов посыпалась мелочевка, но сам он, похоже, был доволен произведенным эффектом. «Как?» «Отвал башки, потому и липкий». «Да, очень полезно для мародерства на кластерах с высотками. Есть ограничения по высоте, но где-то до 8-го этажа достаю. Внизу суета, крики, элита людей жрет. В крупных городах всегда так. А я влез куда надо, стеклину выбил и в квартире. Обнес одну, в другую перебрался. А чего в квартирах брать? Золотишко, оружие, электроника кое-какая, еда, наконец. В супермаркетах, конечно, проще затариться, но там самого сожрать могут. Что еще интересно? Спрашивай. Ты про монстров говорил. Упоминал лотерейщика, Рубера и Элиту. Какие они? Ну да. В общем, как только человек обратился, он становится пустышом, то есть обычный медленный зомбак. На такого и пулю тратить не нужно. Чаще клевец используют, он же клюв. Липкий продемонстрировал небольшую кирку с железной рукояткой. У них есть иногда нарост на затылке, но он пустой. Издалека их определить можно, потому как одежда на них. Дальше, отъевшись, пустыши переходят в категорию шустриков. Шустрики уже довольно опасны, но клевец по-прежнему работает. Хуже всего прыгуны. Они с виду медленные, но, завидев добычу, могут кинуться. Недалеко, метров 5, но надо быть осторожным. Отбиться не всегда получится. Тем не менее, все это шушера, потому как в затылочном мешке у них пусто, и для нас они только помеха. Дальше идут твари посерьезнее, такие, от которых в рукопашной не отбиться. Например, бегун. Крепкая жилистая тварь. Может, как ты понял, бегать. Не очень быстро, но на открытой местности не убежишь. Силен. Может врезать так, что там и останешься. Одежда, кстати, на нем еще есть, только штаны обычно срывает. В затылке есть спораны, но редко. А вот если еще отожрется, то становится лотерейщиком. Он, скорее всего, за твоей машиной и гнался. Его валить только с расстояния. Он любовно погладил арбалет. И там уже есть чем поживиться. «Спросить хочу, а почему арбалет? Огнестрелом не пользуешься?» «Огнестрел хорош тогда, когда это пулемет, а рядом с десяток парней до БТР. Вот тогда в самый раз на элиту охотиться. А если ты рейдер-одиночка, то шум тебе только во вред. Представь, вот толпа пустышей, а среди них лотерейщик. Подождал, пока он в сторону отойдет. Чпок! Стрела в затылок и потроши по-быстрому. Пока толпа очухается, ты уже с хабаром в кармане 100 метров пробежишь. А если в той же ситуации из дробовика бахнуть, то все моментально в боевую готовность придут. И хоть тупые и медленные, а массой задавят. Так что рекомендую тебе артиллерию свою использовать только в безвыходной ситуации. Ну или там, где без того шумно. Лучше свой тесак юзай, больше толку будет». «Ясно. А еще какие бывают?» «Бывают всякие, но лотерейщик — наша основная добыча. В нем и горох бывает, но редко. Как повезет, лотерея, отсюда и название. А потом сволочь эта дорастает до топтуна. Название от того происходит, что ходит громко, пятки у него как копыта. Размером как 1,5 лотерейщика, пасть как чемодан, зубов как у акулы. Стрелять в такого только из засады, на башке броня костяная, только в глаз. Ну или в мешок споровый, он не до конца закрыт. Вот в нем горох часто бывает. А остальные монстры уже не наше счастье. На них только толпой охотятся, да с калибром большим, да с броней. То, что мне так повезло, редкость большая. Кусач, например. Еще мощнее Рубер. Того только КПВ берет. А совсем мрак — это элита, жемчужники. Тех только гранатометом. Это если вкратце. Что еще интересует? Перезагрузка. Что, если я вернусь туда, где появился, дождусь перезагрузки, то, возможно... Невозможно. Останешься голый и с вероятностью 99% сойдешь с ума. Думаешь, ты один такой умный? Пробовали уже. Ясно. Надежда ушла, не успев показаться. Нет, теоретический переход между мирами возможен, в том числе и в обратную сторону. Есть миры, которые далеко в развитии обогнали другие. Так вот, оттуда сюда экспедиции направляют. В масках, скафандрах, все как положено. Но с ними общаться не советую. Съедят. В смысле? А без смысла, разберут на части. Они сюда на охоту ходят, а мы дичь. Органы и ткани иммунных очень ценятся, из них лекарства чудодейственные делают. Причем, чем дольше ты в улье пробыл, тем ценнее твоя тушка для внешников. Некоторые иммунные на них работают, добычу привозят и продают. Мрази этих мурами называют. Встретишь такого — убей без разговоров. «Учту», — кивнул я. «А как отличить?» «Отличить только ментат может. Это дар такой, людей насквозь видеть. А косвенно — по наличию футуристической снаряги. Вроде оборванец, а в руках бластер. Они, кстати, тоже недолго живут. Или рейдеры завалят, или хозяева решат, что его ливер стоит дороже его услуг. Короче, разберешься. Липкий явно устал рассказывать». «У тебя все впереди. Помни, что ты счастливчик. Улей тебя выбрал. Решил, что тебе жить». «Улей-то тут при чем? Раз иммунитет, то, стало быть, антитела в крови есть. Природа такая». «Ага», — улыбнулся он. «Природа. Только вот когда один человек два раза подряд в улей влетает, и в одном случае иммунный, а в другом нет, антитела испарились?» «То-то. Не спорь. Улей решает. Отсюда, кстати, растут ноги у традиции помогать новичкам. Обидеть того, кого улей выбрал, против его воли пойти. Верят, что после такого долго не проживешь. И наоборот, если тебе везет по жизни, если тебя смерть стороной обходит, если хабар всегда есть, то тебя улей любит. Сродни кальвинизму убеждения, если знаешь, что такое». «Не забывай и о том, что ты бессмертен». «Как Кощей?» «Нет, Кощея убить нельзя было, а тебе естественная смерть не грозит. Забудь про старость, болезни, это все не для тебя. Ты иммунный, так что или монстр сожрет, или люди завалят с целью грабежа, или внешники на ливер пустят». «Оптимистично». «А ты как думал?» — развел руками Липкий. «За все платить надо. Хочешь жить — пей живец, а для этого охотиться надо. А дичь и охотник не всегда определены, ты его или он тебя». «А люди где обычно живут?» — поинтересовался я. «Ну, на стабах есть поселения, обычно небольшие, церковь, кабак да рынок. Редко больше 200 живут постоянно. Где-то есть большие стабы, как город. Там власть есть, полиция, армия, паспорта выдают. Я в таком не был никогда, только слышал. Да и не тянет, привык к бродячей жизни». «А где стаб ближайший?» «Километров 100 к югу. Там типа караван-сарай, дворец такой бетонный. Сходи обязательно, народ там хороший, может, и насовсем с ними останешься». Липкий зевнул. «Заболтались мы, уже и вечер. Солнце, как ты заметил, у нас своеобразное. Еще одно дело осталось — окрестить тебя». «Да я атеист». «Я тоже, это про другое. Имя тебе новое дать, положено так. Ты в новый мир попал, новым человеком стал, имя нужно новое». «Будешь ты...» Он придирчиво оглядел меня с головы до ног, взгляд уперся в тесак на поясе. «Мачете, точно. Так и будем тебя звать. Мачете, крестник Липкого. Звучит?» «Не звучит», — возмутился я. «Во-первых, нож этот называется кукри. Во-вторых, так в одном боевике главного героя звали. Подумают, что понты дешевые». «Не подумают. Ты же не сам имя придумал. А насчет фильма так еще лучше. Будешь прям как голливудский красавчик». Вспомнив пропитую рожу красавчика Треха, я усмехнулся. «А, черт с тобой, пусть буду Мачете. Так теперь и представляться?» «Именно. Мачете, крестник Липкого. Меня, в принципе, в округе знают. Глядишь, и к тебе отношение будет соответственное. А теперь давай спать». Я пристроился на ящиках и, закрыв глаза, начал переваривать информацию. Выдержал недолго. Видимо, перегруженный мозг требовал отдыха. Наконец-то спал без сновидений.